Выстрел в спину. Я даже не стал переобуваться. Схватил халат из шкафчика и, натягивая его на ходу, взбежал вверх по лестнице. «Что тебе полковник сказал?» Леня лежал немного бледный. Я подумал, уж не закровил ли он? Да нет, причина была точно в другом. «Какой полковник?» «А, мусор этот. Да ничего, пришел попонтоваться малость, да отвалил. А мне кажется, это ты сейчас понтуешься. Вернее сказать, ведешь себя как дурак. Неужели не понимаешь, что пока ты здесь, еще что-то можно сделать? Я не знаю, что там у тебя за дела, что за тайны. В чем ты виноват, но, похоже, церемониться с тобой не собираются. Я слышал. Они это обсуждали еще тогда, в первый день». Леня смотрел на меня и молчал, будто что-то прикидывал, выпростал из-под одеяла руку, почесал бороду. И за полсекунды до того, как он начал говорить, я успел подумать, а чем интересно ему помочь, не считая болтовни. Когда утром пушки лупить стали, у всех очко сыграло. Я на улице стоял, мы костер запалили. Решили хавку себе сготовить. Сначала из автоматов пальба со всех сторон пошла. Потом нарисовался этот бронетранспортер, подъехал и как засадит поверх голов. Все ховаться кто куда. А самые умные, те, у которых свастика на рукаве, они загодя сдернули, говорили, что вроде как по подвалам еще ночью ушли. Тут и другие стали кипиш поднимать. Мы, мол, на такое не подписывались. Ну и повалили оттуда. А шмаляют уже вовсю. При мне одного там и положили. Нет, думаю, так сваливать себе дороже. Надо зарыться и переждать. Рванул внутрь. Вроде не так стрёмно. Таких, как я, там воз целый набился, знакомцев много. Тот, который про Останкино предупреждал, там же был. Он и сказал, вот и развязали им руки, а все это Труцкой. Валет усатый, летун, президент наш новый. Всех взбаламутил, а теперь из-за него здесь людей положат, мама, не горюй. Потом уж не до базара было, танки подогнали, как влупили. Думал, все, каюк пришел. Потом малость пообвык. А сначала чуть было не вольтанулся. Тут какой-то хер моржовый подваливает, и ну фуфло нам толкать. Не волнуйтесь, товарищи, депутаты все в безопасности, заховались так, что ни один снаряд туда не долетит. Его тут чуть самого не кончили. Еле ноги унес. Эх, думаю, я хоть и не депутат, но мне бы тоже затихариться не мешало, а то пальба кругом, того и гляди, зацепят. Кто-то агитировать начал, что нужно подвалами уходить. Другие говорят, что в подвалах уже давно вояки нас дожидаются. А я там внутренний двор приметил, как в тюряге, для прогулок. Решил туда мотануть, залечь. И только собрался, за угол отполз, тут четверо ко мне подваливает. Они здесь и раньше терлись, в форме, со стволами, то ли охрана чья, то ли сами по себе. «Слышь, братан, нам сказали, ты медвежатник». «Да какой я в натуре медвежатник, говорю?» «Когда это было? А потом я ведь завязал, а сам кумекаю, ведь атаман, сука, меня сдал. Не зря шептались, что он подментованный. Как узнать-то мог? Я ведь ему ни разу не исповедовался. Он, как в Останкино, со всеми рванул, видно, там и накрылся. Выходит, загодя про меня этим вызвонил. А они, да хорош нам тут арапа заправлять, завязал он. Значит, развязать придется. И ствол мне в брюхо. Дернешься, завалим». Шпалер у меня из-за пояса рванули и повели как под конвоем. Двое спереди, двое сзади. До лестницы дошли, стали наверх подниматься. Я за то время, что там был, много раз наверх бегал, к атаману, еще по всяким делам. Когда свет отключали, всякий раз нужно было портрет свой спичками подсвечивать, чтобы в тебя не шмальнули с перепугу. А здесь, пока дохромали, ни на кого не нарвались. Видать, все вниз спустились. Довели меня до кабинета одного, по всему видно большого туза какого-то. Стекло кругом битое, бумаги по полу разбросаны. В углу шнифер медвежий, с меня ростом. Я такой сейфик ни разу не видел. Один из этих всем пригнуться велел, мол, снайпера работают, замочат, охнуть не успеешь. А за окном шмаляют так, друг друга не слышно. Мне на ухо гавкают, давай работай, а я им, да чем тут работать, может, елдаком твоим попробуем? Тут же арматура нужна, ну, инструмент специальный. «Да все у нас есть», — отвечают. «И сидр суют». Глянул, инструмент не воровской, обычный. С таким на заводе план давать хорошо. Ну да ладно, выбор небольшой. Или сразу окочуриться, или резину потянуть. Начал работать. Двое меня пасут, двое в дверях на Атасе, косяка давят. Шнифер хоть и здоровый, а замок там простой, без шифра. Те, которые с шифром, на слух нужно работать. А тут из пушек хреначат так, что шнифер прыгает. Короче, ковыряю я медведя сейчас. Маслины в окна залетают, об стены цокают. Стрёмно. Тут еще дым повалил, зенки выедает. Ташкент в натуре. Один говорит, хана нам всем. Или поджаримся, или эти с улицы замочат, или свои же засекут. Давай гранатой взломать попробуем. А главное ему, я тебя самого гранатой. Там груз внутри непростой, обращение нежного требует. Тут-то я медведя и вспорол. Как глянул, так понял, что кранты мне. Потому как он весь был капустой нашинкованный, да не простой, а зеленый. Там бабки столбом стояли. И котлетами, и кирпичами целыми, в пакетах запаянные. Эти посмотрели, и давай щериться. Ну ты силен, бродяга. Не обманули нас и насчет тебя, да и насчет башлей этих. Все в цвет сошлось. Седорог здоровый мне кинули. Мол, собирай, пора когти рвать. Я начал бабки засовывать. Меньше половины влезло. Второй курдюк дают. Тоже осталось. Начал тогда в сидр ныкать, где инструмент был. Вот когда последний хруст забросил, тут меня сзади и припечатало. Будто дрыном по спине вломили. Ни вздохнуть, ни пернуть. А потом, как по кумполу шваркнет, я и вырубился. Очухался, встать не могу. Ползти и то не могу. Только и сумел, что ксиву свою сживать. Думал, сам загнусь, но лишь бы на бабу мою не вышли. Семью не трогали. Сживал и снова отключился. А к вечеру подобрали меня. Но я вот что тебе скажу, доктор. Те мусора, которые меня там потом подобрали и сюда доставили, они знали, куда шли. Знали, где шнифер с бабками. Их тоже кто-то навел, как и тех, что в меня шмальнули. Там уже темно было, горело все, но они точно на этот кабинет вышли. Значит, знали, куда ломиться. Значит, у них наколка была. Вот они и не дали мне загнуться. Думали я этих чертей, что с бабками сквозанули, сдам. Они мне не кенты, не подельники. По всему, видать, шестерки хозяйские. Куда подорвали, не знаю. Но сегодня мусор, полковник этот, прозвонился, что повязали их. С такими башлями ведь далеко не зароешься. Один хрен достанут. Теперь я им не нужен. Уж больно бздят, как бы я весь расклад не дал. Бабки эти меж собой раздербанить собираются, к гадалке не ходи. И ждет меня тулуп деревянный. И зря ты сюда полез, доктор, падлой буду. Это точно. Зря я сюда полез. Черт меня дернул. Мне не удастся помешать, когда его отсюда повезут в тюрьму. Хотя бы потому, что для перевода нет никаких противопоказаний. Он стабилен по всем параметрам. Рана в порядке, даже ухо и то зажило. Вот что значит правильно подобранная терапия плюс Маринкина щедрость. Эх, если бы он затяжелел, тогда... Что тогда? Ну тогда перевод мог бы отложиться по медицинским показаниям, вот что тогда. А дальше? А дальше, получив несколько дней в свое распоряжение, я бы что-нибудь придумал. Интересно, а что бы такое сделать? Письмо Ельцину написать? К правозащитной общественности обратиться? Одно глупее другого. Неважно. Важно получить эти несколько дней. Но для этого нужно, чтобы пациент резко ухудшился, и транспортировка стала бы рискованным делом. Я брел по коридору второго этажа. Мимо меня сновали больные, медсестры, а голова моя бешено работала. Как он может ухудшиться, чтобы его здесь оставить, и ни у кого бы не возникло сомнений? Инфаркт? Инсульт? Все не то. Такое невозможно симулировать. Гипертонический криз? Точно, вколоть ему в вену норадреналин, и давление подскочит до 250. Ага. И у него в самом деле разовьется инсульт, потому что на таком давлении рванет сосуд, а скорее ливанет из перевязанной почечной ножки, и мы его потеряем в 5 минут. Вообще-то послеоперационное кровотечение – веский аргумент. Что еще? Еще если бы рана нагноилась, но она у него чистенькая. Не землей же с газона ее натирать. А потом времени нет. Еще сепсис. Но лучше тюрьма, чем сепсис. Еще инфекция, какая-нибудь жуткая. Типа кластридий, сальмонелл, менингококка. Но тогда закроют оперблок. Вообще корпус могут закрыть. И куча народа останется без помощи. А еще лучше чума, и все мы умрем. Хватит острить, думай. Как-то я моментально взял и отупел. Какие еще показатели должны измениться, чтобы больного оставили на месте? Лихорадка. Точно. Вот в художественной литературе, когда у человека шпарит температура, его становится жалко даже тюремщикам. А если бы у Лени резко поднялась температура, это к 38,6, то... Стоп. Температура. Резкий скачок. И все начнут ломать голову, по какой причине. И пока разберутся, я что-нибудь придумаю дельное, как его вытащить из этой ситуации. Сейчас, сейчас, брат Леня, я тебе устрою лихорадку, настоящую. Уж прости. На моем ориенте было без 7,9. С минуты на минуту закончится конференция, и 40 докторов шумной толпой заполнят коридоры. Нужно бежать в подвал, может, и успею. Я оглянулся, юркнул в процедурный кабинет женского отделения, успел схватить там пару пластиковых шприцев и пилочку для ампул. А теперь в подвал. Я бросился вниз по лестнице, едва не наступив на нашу кошку Дашку, которая злобно мяукнула и шмыкнула куда-то в сторону. Вот черт, чуть ноги не поломал. Какой же у меня здесь бардак в моем шкафчике? Так, это гентамицин, это риторпен, ложка Фолькмана, запасной колпак, флакон митраджила, стекла для мазков, катетер Фалея. Быстрее. Еще один риторпен, коробка новокаина. Ага, вот, пирогинал. Я засунул коробочку в карман и понесся вверх по лестнице. Пирогинал остался мне от Артема. Артем был молодым парнем, выпускником физтеха. Очень быстро поняв, что в новых наступивших временах нельзя ждать милости от природы, а нужно быстро пользоваться ситуацией в своих личных целях, он со своим однокурсником организовал ломбард и беспроигрышную лотерею. В ломбард несли откровенно ворованные вещи за 5% стоимости. А в беспроигрышную лотерею нельзя было выиграть в принципе. На недавних голодных студентов в одночасье обрушился водопад денег. И чего уж там говорить про дуралеев в малиновых пиджаках бывших ПТУшников, если ребята с хорошим образованием, с правильно устроенными мозгами, поплыли умом. Самое интересное, проявлялось это как-то пугающе однообразно. Они купили себе по машине «Вольво», наняли водителей и буквально каждый вечер вчетвером со своими шоферами стали снимать сауну из тех, где гигиеническим процедурам предпочитают совсем другие. Конечно, писатель Кунин невероятно романтизировал работу проститутки. В своей «Интердевочке» он изобразил их ремесло этаким занятным приключением, ярким досугом посреди серого убожества советской жизни. А главная героиня получилась вообще на загляденье. И не глупа, и начитана, и медсестра замечательная, привычек вредных не имеет, за словом в карман не полезет, десятка неробкого, взглядов трезвых и правильных, почти что диссидентка, да еще и сама работает, без сутенера. С другой стороны, зачем описывать на страницах молодежного журнала такие вещи, как субботники с милиционерами и бандитами, побои, унижения, отношения как к половой тряпке и частые посещения венерологических диспансеров? Все-таки журнал «Аврора» комсомолки и комсомольцы читают. Пусть думают, что проституция – хорошее дело, молодое. Артем влюбился в проститутку. В ту, что приехала по вызову в сауну обслуживать всю их честную компанию. Когда очередь дошла до Артема, он внезапно понял, что вот она и пришла. Любовь, которая, как известно, может нечаянно нагрянуть, когда ее совсем не ждешь. Он не просто в нее влюбился, а срочно повел под венец, боясь упустить такое счастье. Свадьбу сыграли уже через пару месяцев, на радость Артемовым папе с мамой. Вот так растишь, сыночка, вкладываешь в него всю душу, а он приводит суженую, которой четверых незнакомых мужиков в бане обслужить – плевое дело. Товарищи сначала изумлялись, потом возмущались, потом бросились отговаривать, потом принялись дружно над ним смеяться. На Артема махнули рукой. В конце концов, сам должен соображать, не маленький. Его привели ко мне под конец медового месяца друзья, завсегдатые финских бань. Он упирался, но их было трое, и они победили. Невероятно смущаясь, пожаловался на странные ощущения. Я взял кровь, мазки и велел позвонить на завтра, когда придет результат из лаборатории. На завтра у него обнаружился полный букет, за исключением сифилиса и мягкого шанкра. Но, зная от друзей подробности семейной жизни Артема, клятвенно того заверил, что все еще впереди. Я настаивал, чтобы они лечились параллельно, Артем со своей принцессой. Но тот был непрошибаем. У нее все в порядке, у нее свой доктор, все анализы в норме, и вообще она чиста и невинна, повторял он. Вот горе-то. Я убеждался неделю, в результате сдался сам. Взял лишь с Артема клятву в том, что пока я не скажу, он не притронется к своей супруге. В течение 2 недель он ежедневно приезжал ко мне в больницу. Его задница превратилась в решето от инъекций. Концентрация трихопола в крови была такой, что, наверное, когда он проходил рядом с водоемом, там массово гибли амебы и инфузории. И все-таки я его вылечил. Все повторные мазки были на загляденье. Я вздохнул, перекрестил Артема на дорожку и сказал, что теперь можно. В конце месяца он пришел с тем же самым. Я снова употребил все свое красноречие, объяснил, что он подорвет здоровье, что такое лечение нельзя проводить ежемесячно, что в конце концов от жены не убудет, если она сдаст анализы не у своего доктора, а у меня. Тот сидел, вздыхал, краснел, обещал уговорить свою ненаглядную. Видимо, уговорил, потому что через неделю они приехали оба. Артем нашел меня, попросил сесть в машину и самому провести беседу. В другой ситуации я послал бы их обоих куда подальше. Уговаривать пациента на лечение вообще дело неблагодарное. Уговаривать лечиться проститутку, чтобы та перестала заражать мужа, за гранью в принципе. Но меня просто распирало от любопытства посмотреть на избранницу этого бедняги. Наверняка роковая зеленоглазая красотка, какая-нибудь Келли Леброк или даже почище. В машине сидела малосимпатичная бесцветная женщина, не особо-то и молодая, с надменным злым лицом и прокуренными желтыми зубами. «Вы там запишите, чем собираетесь меня лечить», — состроив брезгливую мину, произнесла она, глядя куда-то мимо. «А я, так уж и быть, покажу своему доктору, пусть посмотрит». Я открыл дверь, выбрался наружу и пошел в корпус, не оглядываясь. Писателя она себе нашла, моль бледная. На ступеньках крыльца меня догнал Артем. Я повернулся и сказал: «Можете оба сгнить заживо, если вам так хочется. Больше ко мне не обращайся. Я врач, а не клоун». Через 2 дня они приехали. У нее в анализах было все то же, что и у мужа. А после провокации выплыло еще много всего интересного. Лечить это было непросто, но увлекательно. Хроническая форма всего на свете. Издержки большого профессионального стажа. Вот тогда-то я и стал колоть им пирогинал. Его часто применяют в подобных ситуациях. Он подстегивает иммунный ответ, обостряет хронический процесс. На фоне пирогинала лечение идет быстрее и эффективнее. Его основное свойство, пирогенное действие, то есть повышение температуры тела, заключено в самом названии. Можно запросто вогнать в лихорадку до 39 с одной инъекцией. И это именно то, что мне сейчас нужно. По шуму голосов стало ясно, конференция только что закончилась. Значит, у меня не будет возможности в реанимации спокойно набрать шприц. Я резко юркнул в туалет, в котором, на счастье, никого не оказалось, мгновенно закрыл за собой дверь на задвижку и принялся спиливать носик у ампулы. Прекрасно. Веду себя как наркоман. Стою в туалете со шприцем. Докатился. Представляю, если кто увидит. Я опустил шприц в карман, туда же пустую ампулу, открыл дверь и отправился в реанимацию. ОМОНовцев у дверей не было и в помине. Может, они уже сняли свой караул. Так же, как на днях, в прошлую среду, упразднили пост номер 1 у Мавзолея. Власти решили этим поступком сказать коммунистам: «Вот вы так с нами, а мы тогда больше не будем труп вашего Ленина стеречь». Леня лежал уже не такой бледный, подмигнул весело, но мне некогда было рассусоливать. Я быстро подошел, приподнял рукав его больничной сорочки, достал из кармана шприц, снял с иголки колпачок, было недоватки со спиртом, и занес над Лениным плечом. «С ума сойти, у нас новый медбрат появился, какое счастье!» В дверях стояла Маринка Веркина. Почему-то я не услышал, как она подошла. Хотя с ее габаритами это не мудрено. Она еще немного полюбовалась картиной, а потом резко повернулась и вышла вон, хлопнув дверью. Попался. Так мне и надо. Не умеешь — не берись. Ничего не понимающий Леня выжидающе смотрел на меня. «Доктор, ну мы вмазываться будем или как?» Я с сомнением покачал головой, снова насадил на иглу пластмассовый колпачок, сунул его в карман и пошел на выход. Маринка сидела в своем любимом кресле и курила. При моем появлении она выпустила дым в потолок и поинтересовалась. «Значит, ты меня за полную дуру держишь?» Я вытащил сигарету, присел и чиркнул зажигалкой. «Марин, да почему сразу за дуру? С чего вдруг такие выводы?» Говорил я это скорее механически, понимая, что нужно срочно чем-то заполнить паузу. Но ничего путного в голову не лезло. И хоть я и умел морочить людям голову, врать сейчас Маринке не было ни настроения, ни желания. «Почему? Давай расскажу». Она развернулась ко мне фронтально и подвинула поближе пепельницу. «Наверное, потому что, считаешь, я ничего не вижу, не слышу, не анализирую. Скажи-ка лучше, этот уголовник, он тебе кто?» «Как кто?» — споткнулся я, но через секунду снова механически заладил. «Больной, я его оперировал, сама знаешь, ведь ни одной операции за всю неделю. Вот я и кручусь с ним, больше-то не с кем». Маринка с интересом слушала, даже голову на бок наклонила, как иногда собаки делают. Я воодушевился и продолжил. «Потом у него ни родни, ни друзей, жизнь какая-то беспросветная, что он там видел?» «Я с ним поговорил, ему 30 еще нет. Так он до 14 лет в детдоме был, а потом 2 тюремных срока получил. В общей сложности 9 лет схлопотал. 14 плюс 9 — 23. 23 года, Веркина, сама понимаешь, каких». Маринка затушила окурок, взглянула на меня и очень серьезно кивнула. При этом было видно, что она старается подыгрывать, а на самом деле не верит ни единому моему слову. И в ее нарочитой серьезности ирония и насмешка. «И точно. Слушай, да ты просто не дать не взять, доктор Швейцер, гуманист высшей пробы. Тебе нужно не в больнице работать, а в какую-нибудь миссию завербоваться, в Африку, на эпидемию очередной смертельной заразы. Там как раз масштабы под стать такому деятелю». Я промолчал. Да вроде меня ни о чем и не спрашивали. «Ты, Леша, с первого же дня с этим больным ведешь себя не совсем адекватно. Даже если учесть некий пароксизм милосердия, который может посетить каждого. Пойдем с самого начала. Ты лаешься с ОМОНовцами, пихаешь им какую-то стат-карту и нагло врешь про телефонограмму из прокуратуры. Уговариваешь меня не скупиться на лекарства. Каждый вечер, вместо того, чтобы сидеть дома с семьей, торчишь у него в палате до упора. Даже в выходные о нем справляешься. А сестры милосердия, которые теперь постоянно около него крутятся, как я понимаю, тоже твоя работа. С какой целью? Кроме него у нас сейчас пациентов нет. Две медсестры и доктор на одного такого хворого более чем достаточно. А ты сестру Наталью привлек. Зачем? Чтобы она над ним помолилась? Иконку ему принесла? Я же тебя не первый день знаю, Мотор. Ты ведь никогда религиозного рвения не проявлял. Значит, можно легко прийти к выводу, что это все делается с целью максимально плотной опеки. Чтобы его лечили, кормили, обихаживали. Так только по поводу друзей и родственников суетятся. Ну, или за большие деньги. А с него взять нечего. Вот я и спрашиваю, он тебе кто? Маринка встала с кресла, вытряхнула пепельницу и снова посмотрела на меня. Но если ты его, кто бы он тебе ни был, ширяешь наркотой, опять же, по доброте душевной, то я тебя, конечно, закладывать не буду. Но общение наше на этом навсегда закончится. Понял? Я кивнул в знак согласия и вздохнул. Нет, Веркина, я его ширяю не наркотой, а пирогеналом. Вернее, хотел ширнуть, да ты помешала. Пирогеналом? Изумилась Маринка. Я тут тебя доктором Швейцером называю, а ты, оказывается, мучитель, вивисектор. Хочешь, чтобы у него температура рванула, чтобы он в ознобе трясся, зубами стучал? А может, ты в какой тайной секте состоишь, любителей внутреннего тепла? Да, Алеша, с тобой с каждой минутой все интереснее. Куда уж мне тебя понять, простой сибирской девушке? И тогда я решился. Да будь что будет. Тем более все так запуталось, а времени почти и не осталось. Вот что, Веркина, пойдем на улицу, воздухом подышим. Заодно расскажешь, как за грибами сходила.